Урок 4. Пример 6. Мицелий разума. Среди нас есть бесстрашные путешественники, которые обожают исследовать мир, чтобы увидеть новые места, познакомиться с другими культурами и традициями, едой, искусством, музыкой и так далее. Но несмотря на всю любовь к открытиям, есть места, куда мы любим возвращаться. В какое бы время мы там ни оказались, мы чувствуем себя как дома. Их старая знакомая атмосфера приносит нам чувство комфорта. Нам комфортно, когда мы знаем, куда можно отправиться за любым блюдом или кофе. По каким улицам можно прогуляться, видеть знакомые лица людей, которых мы узнали за многие годы. Это же касается и разума. Некоторые из нас любят исследовать свой разум, что может, например, проявляться в виде любопытства, интереса к учебе, увлеченности новым. Это побуждает наше сознание исследовать различные области разума. А еще есть участки разума, которые мы посещаем регулярно. Знакомые места. Некоторые из них приносят нам что-то хорошее, а некоторые нет. Они стали привычными для нас, так как мы часто посещали их на протяжении долгого времени. Мы хорошо знаем эти зоны. Отправляясь туда, мы знаем, чего ожидать. Знакомое порождает ощущение безопасности. Мы чувствуем себя спокойно в привычной обстановке, даже если она не идет нам на пользу. Некоторые из таких участков мы посещаем сознательно и отдаем себе отчет в том, что мы там. Некоторые из них мы посещаем, сами того не зная. Туда нас приводят старые паттерны поведения, запечатленные в подсознательном, а иногда мы приходим туда под влиянием окружения, людей или вещей. Например, если родители человека год за годом принижают его, такие постоянные удары по самооценке часто будут приводить его в депрессивную зону разума. К участкам разума, которые стали для нас практически родными, ведут тропинки и дорожки. Мы протоптали их сами. Наше сознание путешествовало по ним туда-сюда на протяжении многих лет. Представьте себе исследователя в джунглях Коста-Рики. Несколько дней он пробирается через густые джунгли, и вот натыкается на прекрасный водопад, 10 метров в высоту. Он хочет поделиться своим открытием с другими, и знает, что для того, чтобы привести сюда людей, ему надо создать тропинку к водопаду. Он запоминает свой путь и помечает его, оставляя по пути знаки, чтобы отметить путь к находке. Через месяц он приводит с собой группу. Джунгли уже жадно разрослись. Отметки, которые он оставлял, менее заметны. И когда люди идут к водопаду, они расчищают часть зарослей, чтобы сделать тропинку более заметной и удобной. Спустя 5 лет уже тысячи людей побывали у водопада. Как думаете, как сейчас выглядит эта тропа? Так же, как в первый раз, когда сюда пришла группа первооткрывателя? Разумеется, нет. Теперь здесь широкая дорога, которая ведет прямо к водопаду. Путь к водопаду теперь расчищен. До него можно добраться легко и просто, стоит только захотеть. Сознание и разум работают так же. Представьте себе, что сознание – это исследователь, а разум – джунгли. Когда ваше сознание снова и снова отправляется в конкретную часть разума, а затем обратно, оно создает в вашем разуме тропинку, так же, как тропинку к водопаду. Чем чаще сознание ходит по тропинке, тем виднее становится тропинка. Постепенно формируется колея. Дорогу формирует постоянство и частота, с которой сознание ходит по этому пути. Чем глубже ментальная колея, тем проще сознанию добраться до часто посещаемого участка разума, не сбиваясь с пути. Ему не приходится создавать новый путь. Нужно всего лишь проследовать по готовому. Вы когда-либо имели дело с человеком, который легко злится? Любая мелочь может его спровоцировать. Можно сказать, что этот человек протоптал дорогу, глубочайшую ментальную колею, к зоне злости. Сознание может добраться до злости практически мгновенно, ведь из любого участка разума к злости ведет четкая прямая тропа. Сознание отправляется туда очень легко, не встречая никакого сопротивления. А когда оно достигает места назначения, туда течет и энергия. Энергия настраивает свои вибрации на частоту злости, и, соответственно, выражается в виде этой эмоции. Человек, который легко и быстро может разозлиться, это человек, который протоптал тропу к участку разума, отвечающему за злость. А есть люди, которые протоптали надежную дорогу к позитивным участкам разума. Господин Смаврикия, о котором я уже упоминал в этой книге, чье сознание всегда моментально отправлялось в зону счастья его разума, сказал мне, что протоптал надежную дорогу туда. Вида знакомого лица было достаточно, чтобы его сознание отправилось в зону счастья, а энергия начала вибрировать на этой частоте, выражаясь в виде соответствующих эмоций и поистине заразительной улыбки. Наш разум полон тропинок и дорог, которые мы создаем сознательно или неосознанно. В чем-то это похоже на мицелий, подземную сеть нитей, которые соединяют между собой грибы в лесу. Точно так же работает бесконечная сеть тропинок нашего разума, которые мы создавали в этой жизни и даже в прошлых. Если внимательно понаблюдать за собой, вы заметите глубокие колеи своего разума, которые не создавались в этой жизни. Глубокая рефлексия покажет, что в этой жизни вы не сталкивались с переживаниями, которых было бы достаточно для создания этих путей. Я говорю об этом, чтобы вы поняли, что, возможно, не все тропы вашего разума были созданы в этой жизни. Итак, существующие тропы нашего разума диктуют, куда будет направлено наше сознание. При отсутствии умения управлять сознанием, мы оставляем это право тропам нашего разума. Теперь давайте соединим эту информацию с предыдущими уроками об энергии и эмоциях. Тогда мы сможем сделать вывод, что когда сознание вновь и вновь перемещается в ту или иную область разума, наверняка происходит следующее. Первое. Энергия копится в том месте, куда отправляется сознание. Второе. Эта область, укрепленная при помощи накопленной энергии, обладает активными магнетическими свойствами. Третье. Создается четкая тропа к этой области. На то, куда вы направите сознание, сильно влияет наличие протоптанной тропы и то, насколько сильно заряжена конкретная область разума. К таким участкам разума сознание скользит легко и естественно. Они постоянно тянут сознание к себе. И стоит нам на секунду отвлечься, сознание направится по протоптанной тропинке к тому участку разума, который ее притягивает. Человек, который просыпается утром и в первую очередь решает провести час в медитации, традиционной и проверенной временем практике, несомненно прокладывает путь к высшим состояниям разума. Он может направить свое сознание через подсознательное в сверхсознательную область. Постоянство выполнения практики, а также следование определенным ритуалам, все это помогает протоптать тропинку в разуме, направив энергию в конечный пункт назначения. Вскоре образуется глубокая борозда, а эта область разума наделяется сильными магнетическими свойствами. Намагниченная зона разума, к которой ведет широкая дорога, постоянно открыта для сознания. Она всегда тянет сознание к себе. Если человек сталкивается с чем-либо тяжелым в течение дня, ему будет легко отправить сознание в позитивный участок разума. В результате он сможет оценить свое переживание из высшего состояния сознания, а значит, принять более мудрое решение о том, как следует действовать в этой ситуации. Я знаком с предпринимателями, которые протоптали путь к высшему состоянию разума, благодаря чему они с мудростью анализируют препятствия на своем пути или на пути своего бизнеса. Столкнувшись с проблемой, они легко направляют сознание по протаренной дорожке, которую они создавали годами. Достигнув конечной точки, они смотрят на проблему под другим углом, видят решения, недоступные другим. Эта магнитная зона становится областью, куда их сознание направляется по умолчанию. Таких зон может быть несколько. А вот некоторые люди наслаждаются ощущением ужаса, отправляя свое сознание в область страха каждые выходные, когда смотрят хорроры. Повторение этого процесса создает глубокую колею к зоне страха, и в ней скапливается огромное количество энергии, из-за чего эта область разума намагничивается. В течение дня вы по умолчанию будете испытывать страх. потому что это путь наименьшего сопротивления в разуме. И сознание будет направляться по протаренной тропинке к страху, если вы не научитесь его контролировать. Мой гуру первым рассказал мне о концепте тропинок нашего разума. Он проложил пути к различным областям разума, в частности к сверхсознательному. Благодаря этому он помог своим монахам отправляться в конкретные области разума. Чем больше мы путешествовали к определенным местам, тем более явным становился путь к ним. И с каждым разом этот путь становился все легче. Мы, люди, специализируемся на создании дорог. Каждая из них определяется конечным пунктом. Никакое правительство не будет тратить время, силы и огромные суммы денег, прокладывая дорогу в никуда. Есть тропинка к вершине Эвереста, шоссе от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, пешеходные тропы в национальных парках, ведущие к водопадам или потрясающим видам, и даже подсвеченная дорожка во время фильма, ведущая к выходу из темного зала кинотеатра. Мы можем создавать и укреплять новые тропинки в своем разуме. Путь – это важно, но пункт назначения намного важнее, ведь именно он определяет путь. Так что сначала решите, каким будет пункт назначения, а затем стройте к нему дорогу. Как только вы определитесь с пунктом назначения, вам понадобится умение управлять сознанием в пространстве разума, и лишь затем вы сможете приступить к построению тропы. Тем не менее важно, чтобы вы понимали, что любое повторяющееся действие, сознательное или бессознательное, создает тропинку в вашем разуме. Подводя итог, можно сказать, что сознание будет само направляться в намагниченную зону разума, куда ведет протаренная дорожка, созданная его частыми визитами. Это еще одна причина, по которой стоит стремиться к пониманию механизмов работы сознания и разума, а затем научиться контролировать сознание.